Глава шестая. Страницы истории. Вопрос о значимости храма Христа как памятник архитектуры вставал не единожды. Многие простые люди относились к храму Христа с неизменным восторгом. Для них он был самый большой и самый нарядный храм России. А вот интеллигенция отзывалась о нем по-разному. Известный русский общественный деятель, адвокат Стасов, заметил однажды: «Рядом с древними соборами Кремля храм Христа смотрится, как большая фальшивая брошь». «Для другого большого города», — писал один либеральный журналист, — «храм Христа мог бы вполне послужить украшением, даже для столичного Питера, но для нашей, первопрестольной, это дешевая подделка. Мне лично храм Христа мешает созерцать Кремль». «Разряженный наземный купец на перу святорусских богатырей», — вторил ему другой. Среди архитекторов и градостроителей Москвы не было и нет до сих пор единого мнения о храме Христа. Одни находили в храме больше пороков, чем достоинств. Другие считали, что у Москвы не должно быть двух архитектурных доминант. Третьи полагали, что храм Христа вполне может восприниматься в единстве с кремлевским ансамблем. Четвертые замечали: пройдет время, храм покроется почтенной патиной, и грядущие потомки зачистят его в число классических памятников старины. В книге «История русского искусства» Никольский в 1921 году писал: «Ярким образцом тоновского стиля служит московский храм Спасителя 1839-1881 годы. Этот русифицированный Исаакиевский собор гораздо более холодный и мертвенный, чем его петербургский образец. Ни Византии, ни Древней Руси здесь нет и следов. В соответствии с общим течением архитектуры эпохи это просто ряженый, замаскированный луковицами глав и кокошниками входов католический собор, дисгармоничный по частям, чрезмерный объем центрального купола по сравнению с угловыми башенками-колокольниками, грузный и грубый, чуждый всякой оригинальности по замыслу и выполнению». Еще в 1924 году молодой архитектор Балахин посылает в «Правду» статью, озаглавленную «Памятник Владимиру Ильичу Ленину», в которой, в частности, говорилось: «Постановление Первого съезда Советов СССР о постройке в Москве в память образования Союза Дома Всесоюзных Съездов и идеи памятника Коминтерну все воплотится в памятнике Владимиру Ильичу Ленину. Заняв лучшее место в центре города, на берегу Москвы, где стоит храм Христа, памятник Ленину будет неиссякаемым источником самых революционных, самых ярких и лучших идей для всех поколений и всех народов. Мертвое место Москвы станет центром самой кипучей жизни. Храм должен уступить место памятнику». Статья не была напечатана. Скворцов Степанов, главный редактор «Правды», пытался остудить пыл молодого зодчего, вернув автору статью, в сопроводительной записке написал: «Боюсь, мы покажемся заслуженно смешными, если будем печатать такие декламации с планами сноса целых кварталов. Верно, придется снести манеж и таких громад, как храм Христа». Бредовые идеи все же парализовали и больные, и здравые умы. Архитектор Иофан вспоминал о выборе места для строительства Дворца Советов так: «В 1931 году товарищ Сталин вместе с Советом строительства Дворца Советов во главе с его председателем товарищем Молотовым посетил предполагавшееся место постройки на участке храма Христа Спасителя. Большая группа московских архитекторов присутствовала при осмотре. В этот день место строительства Дворца Советов было выбрано. Как мне кажется, товарища Сталина привлекло красивое расположение участка, его близость к Кремлю, его положение в центре города и у Москвы-реки. Товарищ Сталин с большой трогательностью знакомился с участком, внимательно выслушивал и разбирался в мнениях архитекторов. Многих товарищей архитекторов Пугала неправильная конфигурация участка и его сравнительно небольшие размеры. Возможно, что были такие, которые в душе жалели о храме, хотя вряд ли кто-нибудь мог защищать его архитектурные достоинства. Но противников сноса было много. Среди них академик живописи Аполлинарий Васнецов. Он направил за несколько месяцев до взрыва храма в газету «Известия» письмо. «Обращаюсь в редакцию уважаемой газеты «Известия» с просьбой, не найдет ли она возможным поместить на ее страницах мое мнение, как художника, по поводу сноса архитектурного памятника второй половины XIX века храма Христа Спасителя. Помимо того, что этот памятник — народное достояние огромной материальной стоимости, над которым работали более 50 лет, представляет и несомненную художественную ценность, на его стенах мы видим работы таких известных художников, как Суриков, Семирадский, Марков, Сорокин, Савицкий, Маковский и других. Кроме того, масса скульптурных изображений, украшающих его наружные стены и бронзовые двери, также сработаны известными в то время скульпторами. Помимо того, прекрасная, тщательно работая мраморная облицовка стен внутри храма стоит того, чтобы ее сохранить как техническую и художественную ценность. Разрушить его, конечно, легко. Но тогда памятник архитектуры и искусства, характерный для целой эпохи, исчезнет без следа, и жалеть будет поздно. Для постройки Дворца Советов придется, кроме храма, снести и массу жилых домов, а при современной жилищной тесноте едва ли это желательно. А между тем, не прибегая к сносу памятника и жилых домов, для постройки дворца имеется прекрасная местность, ближайшая часть Ленинских, Воробьевых гор, примыкающая к городу, это бывшая Мамонтовская дача. Мост через Москву-реку свяжет дворец с центром города, и его следует спроектировать в архитектурном отношении в нечто целое с самим зданием, придав ему художественные формы. Связь с городом, помимо Москвы-реки, как водного пути, будет поддержана прилегающей вблизи окружной железной дорогой, трамвайной сетью, автобусами и предполагающимся в скором времени метрополитеном. Таким образом, связь будущей Москвы со старой будет обеспечена. Возвышенное плато, прилегающее с юга и запада к Воробьевым горам и будущему дворцу, считается самой здоровой местностью. Величественное здание Дворца Советов, окруженное нескучным садом и огромным парком Воробьевых гор, будет отовсюду видно и усилит мнение о Москве как о красивейшем городе Европы. Академик Аполлинарий Васнецов. Это письмо не было опубликовано. Когда в апреле 1922 года состоялось изъятие ценностей из храма Христа, участвовавший в работе комиссии эксперт, авторитетный знаток церковного искусства Анисимов, так отзывался о своем заключении о значимости храма Христа. «Как весь храм, так и его внутреннее убранство, созданное по проектам архитектора Тона и видных художников того времени, являются наиболее полным и красочным выражением псевдорусско-византийского стиля, и в изучении этого стиля имеют значение руководящего образца. Исследование русской культуры, поскольку оно ведется не только во всероссийском, но и в мировом масштабе, навсегда связано с храмом Христа Спасителя как одним из наивысших достижений в области художественных исканий на протяжении целого полустолетия XIX века. Задуманный как памятник не только московский, но и всероссийский, храм Христа Спасителя был исполнен не только в главном, но и в мелочах, как одно грандиозное целое. Он не слагался, как большинство русских церквей, из ряда последовательных наследий, а был создан как единое целое и возник одновременно. Поэтому и все убранство его, иконостасы, сени, престолы, утварь, сосуды, Евангелие, хоругви, кресты, есть часть этого единого органического целого и не может быть изъято без нанесения существенного ущерба всему памятнику. Члены церковных общин Москвы собирали подписи к письму, адресованному советскому правительству, с просьбой не разрушать храм Христа. Была попытка широких слоев населения Москвы воспрепятствовать надвигающейся катастрофе. Рабочие предлагали храм передать под музей, о чем уже упоминалось выше. Мужественные священники с церковного амвона призывали своих прихожан к единению перед лицом опасности уничтожения веры и культуры. На молебне, состоявшемся 11 марта 1918 года в храме Христа Спасителя, была объявлена анафема еретикам и всем тем, кто хулит веру, святые храмы и обители и посягает на церковные достижения. Новые советские правители приняли проклятие на свой счет и заявили, что церковь предала анафеме советскую власть и большевиков. Храм Христа Спасителя превратился в центр сопротивления, чего советская власть не могла простить ему. С тех пор, по указанию свыше, храм систематически стал подвергаться невиданной атаке со стороны центральных партийных и советских газет, которые в начале 30-х годов были испещрены ругательствами в адрес храма Христа Спасителя. В начале 30-х годов была выпущена 50-тысячным тиражом открытка, на обратной стороне которой на французском языке было напечатано «Большой каменный мост и музей храм Христа Спасителя», а внизу открытки напечатано по-русски «Храм является памятником религиозного фанатизма, на постройку которого царское правительство израсходовало 50 миллионов рублей народных денег. На позолоту куполов пошло свыше 3,4 тонны чистого золота». Так готовилось общественное мнение, так подготавливался взрыв всемирно известного памятника. Были и искусствоведы, утверждавший, что почти все произведения в храме были выполнены на низком ремесленном уровне. Евдокимов, советский искусствовед, в своей монографии Василий Иванович Суриков писал: «Теперь с разборкой под дворец советов храма Спасителя заказные и подневольные фрески, деланные только по нужде и для денег, перестали существовать вовсе. Потери никакой нет». Этот новоявленный искусствовед, несомненно, говорил языком газетных статей того времени, и, к сожалению, он был не одинок. В массовой печати после сооружения храма Христа не было почти никаких сведений ни об истории его строительства, описания о достопримечательностях, исторической ценности и отзывов соотечественников. Неизвестный автор писал в 1918 году: «Обидно за Россию. Воздвигнув всему миру и грядущим векам на ущение и восхищение величественнейший храм-памятник, она не слышит от своих сынов вдохновенного слова о нем. Она не видит его в родной печати своей, она более знает о нем из восторженных описаний чужеземцев, чем от русских людей, охотно слагающих увлекательные гимны в честь иностранных курортов и красот иноземной природы и просмотревших чудный храм Спасителя, родную свою красоту, словно солнышком, обогревающую и благословляющую сердце России, Москву». По свидетельству архитектора Куцаева, на совещании Технического совета управления строительства Дворца Советов 30 мая 1931 года рассматривался вопрос о нескольких площадках для строительства дворца. В числе их были Красная площадь, Китай-город, Зарядье, Охотный ряд, Таганка, Болото, и на последнем месте значилась территория, на которой стоял храм Христа Спасителя. Неожиданно 4 июня ситуация изменилась. На внеочередном совещании технического совета было объявлено о принятом в верхах решении остановиться на участке храма Христа Спасителя. Ведущую роль в решении вопроса о сносе храма сыграли главный разрушитель Москвы Каганович, его родственник, архитектор Йофан. Даже спустя 2 года после гибели храма Христа Спасителя, когда была выдвинута новая концепция планировки и застройки Москвы, Каганович, как главный идеолог перестройки исторического города и прежде всего уничтожения храма Христа как символа империи, выступая на 3-й Московской городской конференции ВКПБ в январе 1934 года, говорил: «Товарищи, город Москва имеет еще много несуразностей. То, что уже сделано, есть лишь малая часть всего того, что нам еще нужно проделать в городском хозяйстве. Ведь когда проходишь или проезжаешь по московским улицам, то в то же время думаешь, какие идиоты раньше строили так город. Смех. Мы проделали большую работу, настолько большую, что иностранцы, считавшие Москву азиатским старым городом, приехав к нам и увидев дома и улицы, убеждались, что вот какие большевики, оказывается, далеко не дикари. Но вы должны признать, что хотя проделанная в эти годы работа и была очень напряженной, но все же еще недостаточно. Сегодня мнение историков и искусствоведов однозначно. Вот высказывание некоторых. Целая армия обрушившихся на Рим гуннов не принесла столице столько бедствий и разрушений, сколько Москве принесли два человека, Каганович и Гинзбург. Придя к власти, некий государственный деятель объявил, что Москву строил пьяный архитектор и стал Москву исправлять. В Москве уничтожено 2200 замечательных памятников архитектуры. Теперь Москва исключена из разряда 10 красивейших городов мира. Так была решена судьба храма — исчезнуть с берега Москвы-реки, как и десятков других храмов по инициативе главного градостроителя Кагановича. На предвыборной конференции Общества охраны памятников истории и культуры в 1987 году не без оснований признано, что виновником разрушения храма Христа Спасителя был Каганович, и было выдвинуто предложение привлечь к судебной ответственности Кагановича, пока он еще жив, за разрушение храма. Разрушение храма Христа было политической акцией, поэтому ведущие архитекторы 30-х годов не оказали должного сопротивления в решении вопроса о сносе и придумали версию, оправдывающую уничтожение храма, охарактеризовав архитектора Тона слепым исполнителем воли царя, осуществившим реакционную программу официальной народности. Эта трактовка стала стереотипом. 16 июня 1931 года на заседании Комитета по делам культов при президиуме в ЦИК, проведенном под руководством Смедовича, зам председателя президиума в ЦИК, рассматривался вопрос о ликвидации и сносе храма Христа Спасителя в Москве, где и была вынесена резолюция. Ввиду отвода участка, на котором расположен храм Христа Спасителя, под постройку Дворца Советов, указанный храм ликвидировать и снести. Ходатайство хозяйственного отдела ОГПУ о смывке золота и ходатайство строительства Дворца Советов о передаче строительного материала внести на рассмотрение секретариата в ЦИК.